Глава 17. Матрас Хоу. Пресс-конференция. Утром эльфийская журналистка поспешно убежала, поцеловав меня на прощание и заявив, что ей пора подготовиться к пресс-конференции. Она так торопилась, что даже приватное интервью, что не взяла вечером, вовлеченное в наше игрище, решила отложить. Ну, в принципе, это ее дело. Не буду против, если она еще разок-другой придет к нам взять интервью. Мы с девушками плотно позавтракали, после чего они отправились одеваться, а я вдруг услышал в голове голос Оны. «Саша, ты ничего не видишь?» Странный вопрос. «Отчего я должен заметить?» Фразу я оборвал на полуслове, так как появилось системное сообщение. «Внимание! Вы получаете задание. Зачистить бункеры на территории Сэш и освободить светлую богиню Алору и темную богиню Тиамат. Награда. Уровень плюс один. Очки навыков плюс четыре. Дополнительная награда от богинь. Награда будет получена после зачистки мест пленения Алоры и Лос и их освобождения. Местоположение бункеров передано фамильяру Уну Лариэниэль». А в комнате тем временем появилась фея. «Теперь вижу», — сообщил я. «Интересно, что на Перуна отдельного квеста я не получал. Интересно, почему?» И посмотрел на фею. «Где находятся эти бункеры?» Фея на минуту зависла, закрыв глаза, потом посмотрела на меня радужным взглядом. «Один в окрестностях Юркастла, второй неподалеку от Лос-Анджа. Координаты у меня есть». «Отлично. Что там у нас по графику концертов? Есть перерыв, достаточный для поездки?» «После Юркастла придется отправиться в Вашингтониель», — сообщила она. «День на отдых в Юркастле, еще один на дорогу, ну а вечером на третье — выступление». «Сколько времени займет путь? И как мы вообще будем путешествовать?» Я вдруг понял, что так и не узнал, как именно мы будем передвигаться между городами. «По воздуху», — ответила фея. «Тут скоростные дирижабли летают по постоянным маршрутам, а нам выделили отдельный, чтобы наша компания не зависела от общего расписания». Не сказать, что я заработал стойкую фобию, но после поездки и падения относился к подобному средству передвижения, мягко говоря, с настороженностью. И это очень мягко говоря. Подозреваю, во время следующего перелета меня на борт будут заносить. «Быстро и безопасно», — заверила меня бесстрашная фея. «Ну, упали. Так вина не дирижабля, а тех, кто напал на него». «Вот я бы поспорил. Очень уж ненадежная летная хрень». «Понятно», — проворчал я. «Тогда завтра утром идем к бункеру. Надо за день обернуться. Интересно, нас не потеряют? Оставим Беллу и Марфу на хозяйстве. Я поговорю с ней. Лишних вопросов точно не будет. А если и найдется кто-нибудь чрезмерно умный и пронырливый, Белла справится». «Ты ей не доверяешь?» Удивленно посмотрела на меня Унна. «Не то чтобы не доверяю», — хмыкнул я. «Она не посвящена в том, откуда я, да и вообще во многие нюансы. Пусть она и часть гарема, но Белла, она журналистка, а значит, рано или поздно проболтается во имя сенсации». «И что?» — фея явно не понимала моих сомнений. «Ты действительно серьезно не понимаешь?» — посмотрел я на нее. «Все остальные девушки спаяны вместе и, как говорится, прошли огонь, воду и медные трубы. А Белла, она для меня до сих пор темная лошадка». «Понятно», — неожиданно серьезно кивнула Уна. «Но, думаю, ты можешь не переживать на этот счет. Я вот точно не беспокоюсь. Нормальная она девушка. Ну, так и быть, проверю ее еще раз». Как собирается проверять Беллу мой фамильяр, я решил не уточнять. На том и остановились. А в 11 появился Ван Штейниэль собственной персоной. Наш продюсер буквально лучился энергией и позитивом. «Я так понял, вы готовы к пресс-конференции?» Получив утвердительный ответ, он вместе с нами спустился вниз, где все загрузились в стоявшие перед отелем два лимузина, чем-то похожие на транспорт, который взорвали. Дернувшись на мгновение, я даже перед приказом о посадке отправил Уну проверить кареты на предмет лишней магии, но ничего не нашлось. Кстати, на улице эльф купил газету у мальчишки-разносчика. Я, как увидел, тоже прикупил себе экземплярчик «Эльф Нью Джорнал». Остальные, как я понял, просто не обладали достаточными знаниями эльфийского. за исключением Белки, Ариэль и Зины, которые тоже вооружились газетами. Ван Штейниель удивленно посмотрел на уткнувшихся в газеты пассажиров и покачал головой. Мы тронулись, и я тоже развернул газету, сразу зацепив глазами два броских и частично двусмысленных заголовка. «Прибытие известного музыканта князя Морозова. Падение в Гудзонский залив». «Нападение на Бродя. Покушение на князя Морозова». Быстро пробежав глазами статьи, я только и мог что выругаться. В первой я со своими девушками был показан прямо-таки спасителем и героем. Этакий, блин, рыцарь без страха и упрека. А вот во второй журналистка изобразила меня и мой гарем жертвами нападения злых боевиков из Терра. Но сделала так хитро, что получался не только романтический образ спасителя дирижабля, но и погоня за террористами. И откуда, блин? И даже добавила, что среди гарема князя Морозова есть темная эльфийка. Мол, она, как ее хозяин, считает темноэльфийских экстремистов убийцами и террористами. Позором нации. Ну а в конце статьи спрашивал власти «Доколе?» Типа «Когда уже порядок наведут?» и тому подобное. Перебор, конечно. Ну что поделать? Вот же говорила ночью, что чисто информационная статья и все такое. Ага, ну я так и понял. Сам полюбовался на практике. Ей повезло, блин, что она утром свалила. А то у меня кнут имеется. Всыпал бы по симпатичной эльфийской попке. Я, конечно, понимаю, сенсации и все такое, но зачем так провоцировать? А то террористы или кто они там и на матрас холл нападут. И не перевелись же еще самоубийцы. Я покосился на сидевшего рядом продюсера и столкнулся с его невероятно довольным лицом. Он, судя по всему, уже прочитал статью. «Я вижу, вы чем-то недовольны, князь?» — спросил он меня. «А вы?» — я сделал вид, что аж дар речи потерял от возмущения. «Абсолютно!» — заявил эльф. Я, честно признаюсь, не понимал его, поэтому задал вполне закономерный вопрос. «Почему?» «Вы не понимаете, князь!» — наставительно произнес мой собеседник. «После такой рекламы местные торгаши-перекупщики цены взвинтят на билеты и их раскупят. Я, кажется, говорил уже, что эльфы любят скандалы. А здесь редкая для страны сенсация». «В чем?» — признаюсь, отказывался его понимать. «Они не понимают, что Терра или другие мои недоброжелатели могут напасть во время концерта?» «Только бы напали!» — мечтательно заявил эльф. «Какая реклама! Какие продажи!» «Вы о чем? Эльфы что, смерти не боятся и считают себя неуязвимыми?» Я не сдержал удивления. Последние слова заставили обратить на нас внимание Зину и Ариэль. Белка же сидела мрачнее тучи. «Вы о чем?» — поинтересовалась бывшая принцесса. Я коротко поведал ей суть спора. «Господин Ван Штейниель прав», — кивнула Зина, выслушав мой рассказ. «Все именно так. Эльфы боятся смерти, но больше всего им нравится щекочущее чувство возможной опасности. Оно делает жизнь ярче, как перчинка в еде. Поэтому билеты действительно раскупят на ура по любым ценам». Я только покачал головой. «Мазохисты, что ли?» «Что-то я не видел у Владика или Лайки желания получить порцию адреналина», — язвительно сказал Зине. «Все мы разные», — пожала та плечами. «Сейчас речь не о высших эльфах-аристократах. Мы говорим об основном населении Сэш. И именно оно будет составлять подавляющее большинство зрителей на концерте. Так что Эйприэль сделала нам подарок этой статьей». «Ну, я вообще ничего не говорила», — выпалила Белка. «Почему она врет?» — обиженно добавила темная эльфийка. Я заметил, что Ван Штейниель поморщился. Продюсеру явно не понравились слова моей темной. «Да. Увы, но длинноухий не сторонник равноправия эльфов. Да и хрен с ним. Пусть морду морщит сколько хочет, лишь бы рот не разевал. Мы ей покажем, что бывает с теми, кто слишком много врет и задевает ложью мои интересы», — пообещал я Белке, чем вызвал загадочные улыбки у Зины и Ариэль. Но чувствовал, что они полностью согласны, понимая, что журналисточка перегнула палку. Ну а наш продюсер решил никак не комментировать мои слова, понимая, что ничего не изменит. На этот раз мы подъехали с другой стороны Брода, некоторое время покрутившись на узких улочках Юркастла. К моему удивлению, матрас-холл сильно напоминал своим видом родственника из моего мира, Метрополитен Опера. Такие же четыре высокие арки, за ними стекла, аналогичный вход. Как уже говорил, я не был в Нью-Йорке, но уж здание знаменитого театра видел в кино и на картинках. Перед ним даже бил небольшой фонтан, также похожий на оригинал из родного мира. И перед зданием уже толпился народ, несмотря на то, что оставалось до начала концерта еще целых 7 часов. Странно, но у меня сложилось впечатление, словно я не в стране эльфов, а просто попал на какой-нибудь рок-фестиваль в моем покинутом мире. Высокорожденные расисты весело общались, пили пиво из деревянных кружек. Напротив фонтана разместилось несколько небольших лавок с этим напитком и нехитрыми закусками. Хотя смотрелось странно. Остроухи в таком виде. В общем, уже привычный здесь разрыв шаблона. На наши кареты внимание обратили далеко не сразу, позволив беспрепятственно проскользнуть в матрас-холл, а, наконец, вкурившую, кто приехал, толпу, остановили рослые орки-охранники. Мы же, сопровождаемые свистом, криками и улюлюканьем толпы, и тут аналогичные выражения радости, блин, оказались в просторном зале, устланном красным ковром. Вверх вела мраморная лестница, расходящаяся на две стороны двумя ветками, полукругом идущими вверх. Нас встречал представительный седой мужчина, если верить надписи над головой, директор матрас-холла по имени Питтельель 44 уровня. Одетый, кстати, весьма стильно и однотонно. Прямо глаза отдыхают. С директором 4 крепких охранников-орков. Странно, но чаще всего именно зеленомордых качков использовали в качестве охранников. Понятно, что из-за их впечатляющей комплекции. «Приветствую вас, уважаемый князь», — вежливо поклонился директор. «Счастлив, что ваш первый концерт состоится в нашем зале. Это большая честь для матрас-холла. Журналисты уже в сборе, ждут с нетерпением». Странно, и тут эльф говорит на русском, причем почти без акцента. «Все приготовлено для пресс-конференции, уже заказан плотный перекус. Надеюсь, вам у нас понравится». Вслед за миленькой эльфиечкой-проводницей прошли по длинному коридору в небольшой зал. Сразу вспомнился старый мир. Очень уж стандартные помещения для каких-нибудь брифингов и презентаций. На сцене длинный стол со стульями, в зале расставлены еще пару десятков стульев, собственно говоря, с местными журналистами, вооруженными карандашами и блокнотами. Среди них я заметил улыбающуюся Эйприэль. М-да. Многообещающе посмотрел на нее. Явно прочитав посыл, та слегка побледнела. Ну а потом посыпались вопросы. Предсказуемо, но главными темами были падение дирижабля и вчерашняя попытка нас взорвать. О музыке был всего один вопрос, на который я ответил лично, перенаправив попытки покушения и все скучное моему самоназначенному пресс-секретарю Белли Кун. Задал вопрос о репертуаре, кстати, корреспондент Yorkcastle Times. Только вот помочь ему я ничем не мог. Не говорить же, что песни подбираю по настроению. Но вроде выкрутился, отделавшись общими словами. Ну а так, вся пресс-конференция оказалась малоосмысленной болтовней с попыткой переливать из пустого в порожнее. Но я оценил мастерство, с каким Белла отвечала на сыпавшиеся временами достаточно каверзные вопросы, как и оценил ее знание эльфийского. Вот точно, очень полезные приобретения для моего гарема. Девушка прекрасно знает, что могут спросить ее коллеги, и правильно отвечает, соблюдая мои интересы. После нашей встречи с журналистами мы отправились в комнату рядом с залом, где нас уже ждал накрытый стол. И я скажу вам, встречающие не поскупились. Еды тут хватало на любой вкус. Обедали в компании с Ванштейниелем, который теперь практически не отходил от нас. Правда, больше предпочитал молчать и слушать наши разговоры. Несколько раз за столом пытался выяснить у меня типа сет-лист концерта. Но что я мог ему сказать, когда сам еще не знал? Ну а после обеда мы всей толпой отправились смотреть зал. Вот, надо сказать, я помнил фото того самого театра Метрополитен Опера в Нью-Йорке, и местный матрас-холл как внешне, так и внутренне напоминал его. Непривычно, конечно, видеть вместо традиционных для моего старого мира стадионов мягкие кожаные кресла и отсутствие танцевального партера и фан-зоны. Зато имелись тянувшиеся по периметру зала балконы в несколько ярусов. Понятное дело, зал для камерной музыки, а никак не для концерта в стиле рок. Да и, думаю, аудитория у нас будет, так сказать, академическая. Где ж тут найти любителей рока? Так, со сценой и залом все понятно. Осталось выбрать песни. «Хочет уважаемый Вайнштейниль скандала?» Я мысленно ухмыльнулся. «Попробуем что-нибудь замутить. Есть несколько песен на примете, но надо повышать градус постепенно, чтобы добиться нужного эффекта, а то сбегут раньше времени и накроется приучение эльфов к прекрасному». Оставшиеся несколько часов до концерта я провел в выделенной гримерке в компании девушек. Чтобы не терять зря время и зарядиться положительной энергией, решил устроить небольшое состязание по минету. Увы, на что-то поинтереснее времени бы не хватило. К моему удивлению, победу безоговорочно одержала Симонова. Евгения явно подходила к делу со всем старанием, искренне желая доставить удовольствие господину, и, судя по всему, неплохо подготовилась. В конкурсе не принимала участие только Белла, которая выцепила пытавшуюся присоединиться к нам Эйприэль и утащила в зал, сообщив, что первым делом — работа. А потом пришла пора выходить на сцену. Но тут мой менеджер и по совместительству руководитель группы поддержки Уна взяла в свои руки организацию подтанцовки. Правда, фея не забыла посоветоваться со мной. Тут я решил не париться и взял с собой Гхару, которая по моей просьбе раздобыла флаг Сэш, который сам по себе весьма сильно напоминал звездно-полосатый флаг Соединенных Штатов Америки из моего мира. В результате группа поддержки состояла из Иры, Гхары, Уны и двух эльфиек, темной и светлой. Зина шепнула мне, что тоже вышла бы с удовольствием, но ее образ перед электоратом... Блин, просто охренел от того, что в этом мире известно такое слово. Должен быть безупречен. Ну, тут я, понятное дело, спорить не стал. Кстати, к команде присоединилась и Симонова, чем изрядно меня удивило. Но вот возражать точно не буду. И если, увидев арчанку, продюсер лишь поморщился, то вот выбор в подтанцовку темной эльфийки воспринял в штыки. Но тут уже уперся я. Быстро отмел робкие возражения Вайнштейниэля насчет нигеров на сцене и категорически заявил, что Белка будет участвовать. Тут еще помогла Уна, сообщив растерянному продюсеру, что нигде в тексте контракта не был указан запрет привлекать Белку или ее сородичей, так что он может расслабиться. А то, что в зал самих так называемых здесь нигеров пускают только в сопровождении хозяев и в ошейниках, это проблемы Сэш, а не князя Морозова и его гарема. Эльф попытался было что-то возразить, но, встретившись с моим взглядом, быстро сдулся. К тому же я напомнил продюсеру о его желании превратить наше выступление в скандал. Ну вот и получит взрыв мозга у местных светлых. В итоге, скрипя сердце, ему пришлось согласиться. И вот, наконец, мы вышли на сцену, а роскошный занавес красного бархата разошелся, открывая нам публику. Или публике нас. Итак, Блинкиниэль, жду подробного доклада. Император, откинувшись в мягком кресле, потягивал коктейль через трубочку из высокого стакана и вопросительно смотрел на первого министра. «Князь Морозов прибыл в Юркастл, ваше императорское величество. Жаль, что он сумел спастись при катастрофе дирижабля и при атаке Терра. На данный момент находится под негласным наблюдением». «Даже так?» — вопросительно приподнял бровь Джорджиэль II. «Хорошая работа!» «Извините, ваше императорское величество», — аккуратно перебил его первый министр, — «не в моих правилах присваивать себе чужие заслуги. В покушении приняли участие не мои люди. Точнее, с Терра мои, а вот с дирижаблем нет». «Забавно», — весело хмыкнул Джорджиэль, шумно втянув остатки коктейля в себя, и вдруг его взгляд стал каким-то стеклянным. «Дедушка, ты зачем пришел?» Блинкиниэль вздрогнул. «Старческое». «Еще бы! Императору перевалило за 500 лет, а всю жизнь, пока не стал властителем, он позволял себе много удовольствий, не продлевающих долголетие даже эльфам. К тому же целители диагностировали у него редкую болезнь, сопровождающуюся галлюцинациями и временными потерями сознания. Дедушка императора умер 6 веков назад, и его появление означало, что у главы государства снова началось обострение. Царедворцы скрипели зубами, но терпели заскоки императора, все еще являющегося, пусть и слабоумным, но великим магом. Властители бы давно сместили, но никто не рисковал связываться с его женой, невероятно мстительной стервой Пелусиэль Рокфель. Что мешало его сыну жениться на Лайкариэль Биддон и занять трон? Но выживший из ума старик был еще крепок, поэтому единственный вариант — ждать, пока все решится само собой. На этот раз, как выяснилось, приступ оказался кратковременным. Взгляд императора вновь стал осмысленным, и он перевел его на первого министра. «На чем я остановился?» — поинтересовался самодержец. «Сказали, что забавно», — услужливо подсказал Блинкиниель. «Вот именно. Все я помню». «Да». Он подвинул к себе новый бокал с коктейлем, поставленный на стол незаметно появившимся и сразу исчезнувшим слугой. Светлый эльф Джорджиэль настолько не терпел присутствия даже в одном дворце с ним темных эльфов, что для обслуживающего персонала, занимавшегося особенно тяжелыми и неприятными работами, пришлось построить здание в 10 километрах от резиденции. «Кто тогда напал на дирижабль?» Внезапно император перестал изображать доброго расслабленного дедушку, и глаза старика сверкнули, но облегчение длилось всего несколько минут. «Выясняем, ваше императорское величество», — заверил его министр. «Сегодня первый концерт Морозова. Вайнштейниель прислал доклад». «Я бы хотел посмотреть на...» Император, казалось, с трудом вспомнил имя, но все же продолжил. «Морозова», — нахмурился Джорджиэль. «Устрой ко мне посещение матрас-холла. Инкогнито, разумеется». «Вы уверены?» — скептически посмотрел на правителя Блинкиниель. «Без разговоров», — отрезал император. «И не надо на меня так смотреть. Я еще тебя переживу. И ты идешь со мной. Своих врагов нужно знать в лицо».